Глава 53. Весна 2023. Артём. «Соколов, ты где?» — вопит в трубку вечно паникующий менеджер. «У тебя выход через 20 минут». «Артур, как обычно. Вот сколько лет мы с ним вместе работаем, столько он и кипишует из-за моих якобы опозданий. Хотя по факту за все это время я задержался всего пару раз. Во всех остальных случаях просто прихожу впритык. Не люблю мять сиськи за сценой. Предпочитаю врываться на тусовку с разбегу, на скорости и, желательно, прямиком к диджейскому пульту». «Блин, проспал». Решаю потрепать Артурчику нервы. «Прикрой меня, братан». В трубке слышится жалобный не то всхлип, не то стон. Кажется, в голове менеджера опять крутится мысль об увольнении. «Соколов!» Цедит, чуть не плача. «Меня организаторы четвертуют!» Пока Артур сокрушается и рвет на себе волосы, паркую байк у обочины и, резво спрыгнув на землю, стягиваю шлем. Окидываю взглядом клуб, в котором мне предстоит выступать, и довольно присвистываю. С виду зачетный. Минимум попсы, максимум андеграунда. «Все, Артурка, хороший крометать!» Обрывая льющиеся в трубку причитания. «Через минуту буду на месте. С тебя апельсиновый фреш, и чтоб без мякоти!» Вообще-то подношение напитков не входит в его прямые обязанности, но за те деньги, что я плачу, не переломится пару-тройку раз сгонять к бару. «Ты невыносим», — кисло отзывается он. «Из-за тебя я умру раньше времени». Вообще-то Артур — хороший пацан, но ныть любит прям как баба. «Я свожу тебя в ресторан и накормлю стейком». Бросаю примирительно и первый отключаюсь. Амбалы, стоящие у служебного входа, проходят по мне оценивающими взорами, но от вопросов воздерживаются, молча отстраняются и пропускают внутрь. Шагаю по темному коридору, выбирая направление чисто наугад. В этом клубе я никогда раньше не был, но зато был в сотне аналогичных. Именно поэтому я нисколько не сомневаюсь, что внутренний навигатор без проблем доведет меня до гримерки. «Артём, здравствуйте!» Ко мне направляется эффектная брюнетка с широкой улыбкой на лице. «Меня зовут Кристина, я арт-директор». Высокие шпильки, узкая юбка и блузка, расстегнутая на пару пуговиц больше положенного, девица явно не из тех, кто считает скромность главным женским достоинством. Ощупываю ее глазами и плотоядно облизываюсь. Эх, не та часть тела названа трахеей. «Привет, Кристина. Ты азартная?» «Скорее да, чем нет. Тогда давай забьемся». Она заинтригованно приподнимает бровь и тут же отбрасывает официальные манеры, вслед за мной переходя на «ты». «Продолжай. Давай поспорим на штуку баксов, что сейчас я предложу тебе переспать, а ты откажешься». Она замирает. Видно, что в ее мозгу идут сложные аналитические процессы. Еще секунда, и процессор задымится. «Ну, давай поспорим», — наконец выдает Кристина, сексуально щурясь. «Уединимся в темном уголке». Разыгрываю партию, не отходя от кассы. «С удовольствием», — улыбается. «Супер, тогда жду тебя после концерта». Огибаю ее и двигаюсь дальше по коридору. «И не забудь косарь зеленых», — доносится насмешливая вслед. «Ты ведь проиграл». «Кто тут проиграл?» — вопрос спорный, но в любом случае это было слишком легко. Даже неинтересно. И, кстати, не знаю, что вы там подумали, но спать я с ней не собираюсь. Спор затеял просто по приколу. У меня ведь девушка есть, а я пес верный, налево не хожу. Оказавшись в гримерке, стягиваю кожанку и по привычке взлохмачиваю волосы. Исполнительный Артур подсовывает мне под нос стакан фреша, и я, благодарно кивнув, осушаю его до дна. «Готов?» — интересуется менеджер. «Странный вопрос, если честно. Я ведь диджей. Тусовка — это мой стиль жизни. Я готов зажигать, едва поднявшись с постели». «Народ разогрет?» — спрашиваю я, направляясь к сцене. «На троечку». Артур семенит за мной. «Ладно», — вздыхая. «За этим я и здесь». Под громкие возгласы ведущего вылетаю на сцену и приветствую толпу. Яркий свет долбит прямо в лицо, но глаза быстро привыкают. Наверное, это профессиональное. Пробегаюсь взглядом по присутствующим, оцениваю обстановку. Больше половины людей холодные, то есть сидят за столами или топчутся у баров. Их всех мне предстоит вытащить на танцпол. Пожалуй, лучше начать с козырных треков. Так я сэкономлю время на раскачке. Цепляю наушники и берусь за аппаратуру. Воздух наполняется сочными звуками. Народ постепенно оживает. Но мне мало вялых покачиваний из стороны в сторону. Я хочу, чтобы их штырило, рвало на части. Чтобы, плавая на волнах моей музыки, они узрели грёбаный смысл жизни. Делаю бит пожирнее, добавляю кача. Трек, несомненно, бомбит. Температура в зале подскакивает на несколько градусов. Становится жарко. Хватаю микрофон и кричу в него что-то подбадривающее. Народ отвечает аплодисментами и ускоряющимся темпом движений. Танцпол оживает, дышит, смелеет. Наращиваю скорость, попутно смахивая со лба пот. Это только кажется, что работа диджея — сплошной кайф, а на деле после каждой вечеринки ноги гудят просто зверски. Через 40 минут я допиваю вторую бутылку воды и удовлетворенно наблюдаю за раскрепостившейся толпой. Танец — это язык тела, а для того, чтобы этот язык развязать, нужна качественная музыка. Не хочу показаться павлином, но качество моим творением не занимать. Каждый авторский трек — это сгусток эмоций, который по воздуху передается слушателям и возносит их на новый чувственный уровень. Конечно, так было далеко не всегда, ведь настоящее мастерство приходит с опытом. Первые годы своей музыкальной карьеры я, подобно слепому котенку, шел наугад. Мыкался по всяким низкосортным гадюшникам и играл чужую музыку. Потом пришло понимание, что нужно что-то свое, не только треки, но и личный бренд. Постепенно, шаг за шагом, я пробил себе дорогу в лучшие тусовки Москвы, завел много полезных знакомств и сделал себе имя. Мне стали предлагать выступать на приличных мероприятиях. Чуть позже подтянулись и гастроли. Следующим шагом стало сотрудничество с крупными поп-артистами. Пара выстреливших хитов, и вот я уже тоже звезда. По крайней мере, по словам прессы. Работа над музыкой для кинофильмов тоже прибавила мне популярности, и теперь я, наконец, нахожусь в той точке, где моя жизнь выглядит именно так, как мне мечталось в юности. Я молод, здоров. Занимаюсь любимым делом и получаю за это нехилые бабки. А еще у меня классная подруга и веселые кореша. Чего еще можно желать? По договору с клубом я должен отыграть 2 часа, но мой диджейский сет слегка затягивается. Я вижу, что вечеринка еще в самом разгаре, поэтому принимаю решение не ломать кайф ни танцующим, ни себе. Я ведь не только отдаю, но и получаю. Колоссальный заряд энергии, которая, усвоившись в организме посредством сна, уже завтра будет использована в творческих целях. Спустя почти 3 часа я, наконец, завершаюсь. Скрываюсь за кулисами и до хруста пластика осушаю которую по счету бутылку. Артур сует мне чистое полотенце, и я вытираю взмокшее лицо и шею. «Останешься? Выпьешь?» — спрашивает он, наблюдая за тем, как я извлекаю из рюкзака сухую футболку. Отрицательно качаю головой. Времена, когда я бесплатно зависал в клубах, давно прошли, и это вовсе не пафос и не рисовка. Просто мне реально неинтересно. На сегодняшний день тусовок, где я могу качественно отдохнуть, не так много. И то это, скорее, вечер в ресторане с хорошей компанией, нежели клуб. «Бывай», — пожимаю Артуру руку на прощание. Он, судя по всему, решил остаться и немного расслабиться в обществе девицы, которая то и дело стреляет ему глазками. Возможно, она имеет какое-то отношение к администрации клуба, раз беспрепятственно находится в служебных помещениях. Завтра надо обсудить график выступлений на следующий месяц. Менеджер даже ночью не забывает о делах. «Ага», — флегматично киваю. «Но не раньше 12. До обеда меня не существует, понял?» «Понял, понял», — ворчит. Накидываю рюкзак поверх куртки и устремляюсь к служебному выходу. По пути встречаю Кристину, которая окидывает меня призывным взглядом и даже бросает несколько пошлых фраз, но я лишь отшучиваюсь и невозмутимо шурую к своему железному зверю, который заждался на улице. Она, конечно, прикольная, но больно уж прямолинейная. Никакой игры, никакой интриги. Не люблю скучных баб, хотя большинство из них, увы, именно такие.